Глава 19. Как Фурсей построил монастырь в стране восточных англов, о его видениях, его святости и о том, как после смерти его тело осталось нетленным. Еще в правлении Сигберта из Скотии пришел святой муж по имени Фурсей, прославленный словом и делом и отмеченный печатью добродетели. Едва представлялась возможность, он уходил в странствие во имя Господа. Явившись в королевство восточных англов, он был с почетом принят королем и взялся за всегдашнее свое дело благовествования. Многих он обратил примером своей добродетели и убедительностью учения, склонив неверующих ко Христу, а верующих просветив Христовой верой и любовью. Однажды, страдая от телесной немощи, он был вознагражден явлением ангелов, которые сказали ему, что он призван и далее исполнять дело обучения слову, и продолжать бодрствовать и учить без устали. Ибо известно, что смерть придет, но неизвестен ее час, как сказал Господь, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Укрепившись этим видением, он поспешил выстроить монастырь в месте, полученном в дар от упомянутого короля Сигберта, и утвердить там соблюдение правила. Сейчас этот монастырь удобно располагается между морем и лесами в римском лагере, который на языке англов зовется Кнопхерсбург, то есть город Кнопхера. Король той провинции Анна и его приближенные украсили обитель многими строениями и дарами. Фурсей происходил из знатнейшего рода скоттов, но духом был еще благороднее, чем рождением. С самого детства он все свои силы отдавал изучению священных книг и монашеских правил. Затем, как и подобает святому, он начал воплощать в жизнь все, чему научился. Что еще сказать? Когда пришло время, он выстроил для себя монастырь, где смог всецело посвятить себя небесным наукам. Однажды во время болезни, как повествует его житие, он покинул свое тело и пребывал вне тела с вечера до петушьего крика, удостоившись лицезреть ангельские сонмы и слышать их блаженное пение. Он говорил потом, что среди прочего они пели «Святые приходят от силы в силу», и далее «Бог богов является на Сионе». Он вернулся в свое тело и через два дня снова покинул его, на этот раз не только увидев величайшие радости блаженных, но и пережив свирепое нападение злых духов, которые многими хулами попытались помешать его восхождению на небо. Он потерпел неудачу, ибо его охраняли ангелы. Если кто-либо пожелает узнать об этом больше, пусть прочтет упомянутую книгу, из которой, как я думаю, он почерпнет великую пользу для духа. Там он прочтет о том, с каким коварством и хитростью демоны старались исказить дела Фурсея. Его случайные слова и самые его мысли, даже записанные в книгу, и о тех радостных и печальных вещах, что поведали ему ангелы и праведники, явившиеся ему вместе с ангелами. Однако один случай мы все же сочли полезным включить в настоящую историю, поскольку она может оказаться полезной многим. Когда Фурсей был вознесен на большую высоту, сопровождавшие его ангелы велели ему повернуться и взглянуть на мир. Обернувшись, он увидел под собой нечто похожее на темную долину и четыре огня в воздухе, невдалеке друг от друга. Он спросил ангелов, что это за огни, и получил ответ, что это огни страстей, возмущающих и истощающих мир. Первый из них — обман, когда мы нарушаем свое обещание отвергнуть сатану и все дела его, даваемое при крещении. Второй — сластолюбие, когда мы, земные блага, любим более небесных. Третий — раздор, когда мы не боимся ссориться с ближними даже по пустячным поводам. Четвертый — несправедливость, когда мы считаем возможным грабить и обманывать слабых. Постепенно эти огни соединились и образовали одно большое пламя. Приблизившись к нему, святой в страхе сказал ангелу, «Смотри, господин, это пламя совсем рядом». Ангел же ответил, «Пламя, которым ты не воспламеняешься, не сожжет тебя, хоть оно кажется большим и ужасным. Оно, кажется, испытывает по его вожделениям и зло, хочет, чтобы все сгорали в этом пламени. Ведь если в телесном обличии человек горит нечистыми страстями, то, высвободившись из тела, он во искупление сгорает здесь. Потом он увидел, как один из трех ангелов, что оба раза были его спутниками, устремился вперед и раздвинул пламя, в то время как двое остальных летели по обеим сторонам от него, заслоняя его от огня. Видел он и демонов, вылетавших из огня и пылавших злобой против праведников. Дальше в книге описываются обвинения злых духов против него, защита его праведниками и зрелище небесных сонмов, среди которых были и святые его собственного народа, жившие в прошлые времена, и знакомые ему понаслышке. От них он узнал о многих вещах, полезных и для него, и для всех, кто захочет узнать о них. Когда они закончили рассказывать и вернулись на небо с ангелами, три упомянутых ангела остались с блаженным Фурсием, чтобы вернуть его в оставленное им тело. Когда они достигли пламени, ангел, как и в первый раз, раздвинул огонь. Но когда человек Божий двигался через толщу огня, злые духи схватили одного из тех, кто горел там, бросили в него и опалили ему плечо и подбородок. Фурсий же узнал этого человека и вспомнил, что после его смерти взял нечто из его одежды. Ангел схватил того человека и бросил его назад в огонь. А злобный враг сказал: «Не отвергай того, кого признал, ведь раз ты взял вещи у грешника, ты разделишь и его кару». Но ангел рядом с ним сказал: «Не из корысти он взял их, но чтобы спасти его душу». Тогда огонь погас, а ангел повернулся к Фурсию и сказал: «Ты обжегся огнем, который воспламенил тебя. Ибо если бы ты не взял вещи человека, умершего во грехе, тебя не обжег бы огонь его кары». После этого он посоветовал, как можно спасти того, кто раскается в самый час своей смерти. Когда Фурсий вернулся в свое тело, он всю оставшуюся жизнь носил отметины от огня, которым обжег его бесплотный дух, и все могли видеть эти следы на его плече и подбородке. Трудно помыслить о том, как он страдал тайно от того, что было явлено на его плоти. Как и раньше, он неустанно ободрял всех своими проповедями и примером своих добродетелей, но о своих видениях рассказывал лишь тем, кто его спрашивал ради их спасения. Престарелый брат, до ныне живущий в нашем монастыре, слышал от одного благочестивого и достойного доверия мужа, что тот видел Фурсия в провинции Восточных Англов, и сам слышал от него об этих видениях. Он добавил, что хотя это происходило зимой, в сильный мороз, а на святом было лишь тонкое одеяние, он весь вспотел, словно в разгар лета, то ли от страха, то ли от радости, разбуженной воспоминаниями. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, он много лет подряд проповедовал Слово Божие в Скотии, а когда ему надоели шумные толпы, сходившиеся слушать его, он закончил все свои дела и покинул родной остров. С несколькими спутниками он прошел через страну бриттов и достиг провинции Восточных Англов, где он проповедовал слово и, как мы уже говорили, построил монастырь. Завершив и это, он пожелал освободиться от всех земных дел, даже от монастырских. Поэтому он оставил управлять монастырем своего брата Фулана и священников Гобана и Дикула, а сам отошел от дел, чтобы окончить жизнь в отшельничестве. Другой его брат, Ультон, после долгого пребывания в монастыре, уже сделался отшельником, и Фурсий отыскал его в его уединении и целый год жил вместе с ним в строгости, молитвах и каждодневных трудах рук своих. Потом, узнав, что на королевство напали язычники и что опасность угрожает даже монастырям, он оставил все и отплыл в Галлию, где был с почетом принят королем франков Хлодвигом и патрицием Эрканаальдом. Он выстроил монастырь вместе под названием Латиниак, где в скором времени после болезни окончил свои дни. Патриций Эрканаальд взял его тело и похоронил его в капелле церкви, которую он строил в своем городе, называемом Перона. Сама церковь была достроена 27 дней спустя, и тогда тело святого перенесли туда и захоронили у алтаря. Оно выглядело так, словно он только что умер. 4 года спустя, когда для его тела была сделана прекрасная гробница на восточной стороне от алтаря, оно по-прежнему не имело никаких признаков разложения и было захоронено там с еще большими почестями. Хорошо известно, что по воле Бога там, в свидетельство его заслуг, совершились многие чудеса. Мы лишь коротко упомянули об этом и о нетленности его тела, чтобы читатели ясно осознали, каким достойным мужем он был. Обо всем этом, как и о его соратниках, все желающие могут более полно узнать из той книги.